Холт. День поминовения. Две женщины вышли вечером на крыльцо. В кухне позади них горел свет. Он был виден в дверном проеме, подсвечивал их сзади. Не будь у них такие разные фигуры, их можно было бы принять за мать и дочь. Их влажные темные волосы липли к умиротворенным лицам, раскрасневшимся от готовки. За ними в столовой раздвинут стол, накрыт белой скатертью, уставлен высокими свечами и старым фарфором, который девушка нашла на верхних полках на кухне. Этими тарелками не пользовались много десятилетий. Они со сколами, выцвели, но все еще могут сослужить службу. За столом напротив окна сидел только седой старик с полотенцем, уже повязанным на шее. Отец Мэгги Джонс ждал без жалоб и возражений. Смотрел в незашторенное окно, размышляя о своем давно знакомом. В задумчивости взял вилку, лежавшую возле его тарелки, крутил ее в руках и ждал. Внезапно он произнес в пустоту: «Эй, есть тут кто-нибудь?» На крыльце женщины глядели во двор, где два мальчика сидели на качелях с малышкой, а дальше, возле конюшни и загонов, у забора, стояли трое мужчин. Каждый поставил ногу в ботинки на нижнюю перекладину, а локоть перекинул через верхнюю. Они уютно общались. Мальчики тихонько качали малышку перед сном, маленькую черноглазую девочку с копной волос. Часом раньше Гатри сказал: «Ну, я не знаю. Вдруг они будут неосторожны, отвлекутся на мгновение». Но девушка ответила: «Нет, они не отвлекутся. Я уверена, что они хорошо о ней позаботятся». И Мэгги Джонс сказала: «Да». На что Гатри ответил: «Но, ребята, будьте с ней осторожны». И они качали малышку под низкорослым вязом у проволочного забора, качали по очереди на коленях прохладным вечером, пока голубые отсветы фонаря, висевшего во дворе, играли на ее лице. Между тем, стоя у загонов, братья Макферны и Гатри смотрели через забор на скотину с телятами. Рыженогая корова тоже была там, Гатри ее заметил. Старая корова зыркнула на него с ненавистью. — Это она? — спросил он. — Та самая, о ком я думаю? — Она. — Она отелилась? «Не вижу с ней малыша». «Нет, сэр, все это время была пустая», — сказал Реймонд. «Она без теленка этой весной?» «Без». «И что вы собираетесь с ней делать?» «Отвезем ее в город, на аукцион». Гарольд смотрел мимо рыжей коровы на темнеющий горизонт. «Мы слышали, что Бекманы в городе нашли себе адвоката», — проговорил он. «Да», — ответил Гатри. — Я тоже слышал. — Что будешь делать? — Пока не знаю. Еще не решил. Зависит от того, чем все закончится. Но со мной все будет хорошо. Займусь еще чем-то, если придется. — Только не фермой, — сказал Гарольд. — Нет, — Гатри улыбнулся. — Не фермой, — подтвердил он. — Я вижу, чем тут все заканчивается. Он кивнул на дом. «А что теперь с ней?» «Хочется надеяться, что она с нами надолго», — ответил Реймонд. «Ей остался еще последний год в школе, и она пропустила последний семестр, так что она тут еще побудет, мы думаем. Очень этого хотим». «Может, она захочет поступить в колледж», — предположил Гатри. «Мы поддержим. Но времени много. Подумаем об этом позже. Не нужно ведь решать сейчас». Высоко в кронах деревьев подул ветер, закачал верхние ветви. В сумерках прилетели ласточки, начали охотиться на мошек. Воздух стал мягче. Старый пес встал со своей лежанки в гараже, побрел во двор, обнюхал штанины мальчиков, малышку, лизнул ее горячим красным языком в лоб, потрусил к женщинам на крыльце, взглянул на них, осмотрелся, сделал круг и улегся, крутя пыльным хвостом по земле. Женщины стояли, подставив лица легкому прохладному ветру, расстегнув верхние пуговицы блузок, чтобы он остудил их грудь и подмышки. А скоро, очень скоро, они позовут всех ужинать. Но не сейчас. Вечером, на самом излете мая, в 17 милях к югу от Холта, они постояли на крыльце еще чуть-чуть. Вы прослушали книгу «Хорал» Кента Харуфа, записанную издательством «Дом историй» в 2025 году. Текст читал Алексей Богдасаров.